Глава 11. Такие вот дела. Так как я автор этой книги, а вы мои помощники в ее написании, я хочу раскрыть вопрос о дружбе в спорте, который вы периодически задаете в личных сообщениях, рассказать, как я вижу некоторые моменты. Я считаю, что на любых ступенях спортивной иерархии должен сохраняться принцип сочетания соперничества в поединке, возьмем любой вид спорта, и дружбы в жизни. Без этого немыслимо спортивное движение. Противоположность интересов на спортивной площадке, опять берем любой вид спорта, не должно противоречить единству жизненных целей. Я так рассуждаю, что занятия спортом должны сплачивать людей, создавать крепкий коллективный дух, учить ценить товарищескую поддержку. Знаю, как вы любите жизненные истории, и давайте я расскажу одну из них. Думаю, некоторые задумаются над смыслом жизни в спорте. Эта история случилась в таком виде спорта, как велоспорт. Прекрасные велогонщики ереванец Эдуард Гаспарян и бакинец Сергей Акопов участвовали в одной гонке. Оба спортсмена намного опередили остальных велосипедистов и, поочередно теряя и возвращая лидерство, уверенно мчались к финишу. С погодой в этот день не повезло, она была отвратительной. Дождь, пронизывающий ветер заставляли гонщиков выкладываться на полную. Бррр. Я часто обращаю ваше внимание на детали. Некоторые вещи нужны для того, чтобы поддержать себя или товарища в нужный момент. В данном случае этой вещью оказался сладкий чай. Когда силы на исходе, несколько глотков чая помогут дойти до конца. Конечно, поймут это только те спортсмены, которые знают, что такое состояние, когда силы на исходе. У каждого велогонщика была своя фляжка с чаем. И вот, до финиша остается несколько километров. Усталость спортсменов видна невооруженным глазом. Бывает так, что финиш уже совсем близко, но сил достичь его и пересечь черту нет. У Сергея Акопова сохранился его запас — фляга со сладким чаем. А у Эдуарда Гаспаряна фляга почти пуста. Всего один глоток был на донышке. Итак, идет велогонка, каждый старается показать свой максимум, и тут случается следующее. На одном из виражей Акопов задевает колесом свою флягу, она падает на асфальт. Преимущество на стороне Гаспаряна, когда силы на исходе, один единственный глоток может решить судьбу этой гонки. Акопов начал отставать. Причин мы не знаем, возможно, из-за происшествия с фляжкой или просто потому, что он слишком устал. До финиша буквально рукой подать. Он за последним затяжным подъемом, который уже начали преодолевать велосипедисты. Но, друзья, сил у Акопова больше нет, горло пересохло, дыхание сбилось, расстояние между ним и Гаспаряном все увеличивается. Вот оно достигло уже 100 метров, и это очень много. Отыграть их невозможно, победа упущена. Кто победитель, понятно всем. Неожиданно Гаспарян увидел, что его соперник затормозил, и достал свою флягу со сладким чаем, но не выпил его, а остановился и чего-то ждет. Когда измученный, еле крутящий педали Акопов поравнялся с Гаспаряном, Акопов протянул ему фляжку. Что же произошло? Ереванец Гаспарян понял, что его соперник из-за чрезмерной усталости вообще может сойти с дистанции, и поделился с ним остатками своего чая, рискуя вместе с чаем отдать ему и победу. Как вы помните, у него остался глоток чая. Пораженный благородством спортсмена, Акопов на мгновение замешкался, но потом взял драгоценную флягу и опрокинул ее содержимое в пересохшее горло. За километр до финиша гонка как бы началась снова, ведь Гаспарян уступил сопернику не только свой неприкосновенный сладкий запас, но и стометровый разрыв на дистанции, те секунды, которые практически обеспечивали ему победу. Соперники из последних сил отчаянно крутили педали. Они мчались колесо в колесо. И все же на самом финише вперед снова вырвался Эдуард Гаспарян. Он стал победителем этой гонки, а Сергею Акопову досталось второе место. Второе, друзья! А могло быть никакое. Когда спортсменам вручали призы, Гаспарян и Акопов, обнявшись, стояли рядом. В рукопожатии, которым Сергей поздравил победителя, было все. Это и горячая благодарность, и дружественность, и все то, что может испытывать человек, когда понимает, что он не безразличен миру. Миром на этот момент был Эдуард. Это не единственный случай. Таких примеров полно. Я вам рассказывала о некоторых в своем инстаграме. По моему мнению, такими примерами надо воспитывать спортивного ребенка, надо учиться читать неудержимый порыв к победе и самозабвенную борьбу против соперника на спортивной площадке с дружеским и уважительным отношением к нему вне спорта. Наверное, это называется сохранить в себе человека. Ведь с этим человеком, то есть с собой, тебе идти дальше по жизни. Давайте коротенькую сказку на ночь. Сказка на ночь. Жила-была маленькая гимнастка Соня. У нее была подружка Лиза. У них была мечта стать чемпионками. У Сони все отлично получалось в гимнастике, у Лизы получалось не все. Соня выступала на соревнованиях и занимала места, Лиза выступала на соревнованиях и не занимала места. И однажды Лиза очень обиделась на весь свет и стала Соню подговаривать прогуливать тренировки. Соня не хотела обижать Лизу, она же ее подруга, и поддалась на уговоры. Она очень любила свою подругу и дорожила их дружбой. Она думала, что если не послушается Лизу, та перестанет дружить с ней. Как она будет жить без такой подруги? И они начали вместе прогуливать тренировки. Гуляли по улицам, ели мороженое, вместо того, чтобы тренироваться в зале. Когда тренер и их родители узнали о прогулах, было уже поздно. Обе девочки набрали лишний вес, разленились и вышли из спортивного режима. А их мечта стать чемпионками перешла к другим девочкам. Ах, как хорошо, что это только сказка. Хоть и напоминает чем-то реальность, да? Всегда слушай свое сердце и не предавай мечту даже из-за своей подруги. Или она все-таки не подруга? Спокойной ночи и сладких снов!